Любопытство оказалось сильнее опасения попасть под горячую руку. Я приблизился и глянул Гарану через плечо, а тот размахнулся и метнул свои чары в удиравшего через задний двор простака. Тут бы жулику и конец, но он неведомым образом учуял опасность, развернулся и закрылся проклятым фолиантом. Сгусток угодил в обложку и разлетелся облачком пара. Вот только охотник на воров отнюдь не собирался выпускать добычу из рук. Повинуясь его воле, капли дождя свились в водяной жгут, захлестнули ногу беглеца и попытались оторвать от земли. Ян Простак отмахнулся книгой, магические узы вскипели и развеялись, но жулика тотчас оплели новые нити, миг, и он оказался опутан по рукам и ногам, вздернут в воздух и обездвижен. Книга упала в грязь. «Нет», — взвыл Простак. «А да», — прорычал Гаран Восьмой и выбрался в окно. С крыши он спрыгнул на подходивший вплотную к дому сарай, дальше ловко соскочил на землю. А вот я за ним не полез, более того, сначала попятился, а затем метнулся к лестнице. О приюте для неофитов и после потолковать можно будет, а вот если подтянутся местные, буду иметь бледный вид. На колдуна они бочку катить побоятся, а мне лихо придется, когда в следующий раз в яму сунусь. А сунусь непременно, нам еще местного дельца обносить. Опять же, за проклятым фолиантом кровавый след тянется, а ну как Гаран решит, что лучше бы о нем никому и не знать вовсе. Прихлопнет меня, и поминай как звали. Так что, бежать. Глава 24. 5-6. На первый этаж спустился, никого на лестнице не повстречав. То ли жильцы приняли выстрелы за раскаты грома, от которых до сих пор так и продолжал содрогаться домишко, то ли благоразумно затаились. Неважно. Плевать. Мимо хозяйской двери прошмыгнул, стараясь не скрипеть половицами. Подошвы странно липли к ним, уже на крыльце я оглядел ботинки и обнаружил, что вляпался в кровь. Может, из душилова натекла, а может и нет. В конуре-то тишина. Но возвращаться и проверять свою догадку не стал и поспешил на заречную сторону. Зачастую приходилось пробираться по колено в воде, местами и вовсе едва не сносили с ног бурные потоки, еще и дождем сверху поливало. В гнилой дом пришел промокшим до нитки. Лук увидел? С тревогой спросила открывшая мне рыжуля. «Нет», — сознался я и прямо у порога начал стягивать с себя и отжимать одежду. Как бы их буря на реке не застигла, я покачал головой и сказал, «Ну не дураки же они перед грозой куда-то плыть». А сам подумал, что на реке не так страшно, как под землей. В гнилушку с половиной ям источные воды уходят, там никакая лодка не спасет. Серый, а в нас молния угодила. Послышался сонный голос хрипа. «Как жахнуло!» Плакса со страха чуть не обделалась. «Спи давай», — шикнула на него рыжуля и ушла к окну. Я поднялся к себе и переоделся в сухое. С крыши на пол натекла целая лужа, но это в самый ливень, сейчас уже даже не капало. Подумал вдруг, что так или иначе, но из гнилого дома придется уходить. Стало тоскливо. 10 лет здесь прожил. Целую вечность. И что же, просто взять и все бросить. Я спустился с чердака и уселся рядом с рыжулей. Безумно хотелось прижаться к девчонке боком и обнять, шепнуть что-нибудь ободряющее, но вместо этого поднял руку и показал сплетенный из ниток браслет. «Видишь, ношу». Рыжуля слабо улыбнулась. Ей определенно было не до разговоров, а вот мне сидеть молча очень скоро стало попросту невмоготу. Всего так и распирало от пережитого. На моих глазах-то и назнатцы схлестнулись и боевыми чарами друг друга шибали. Человека в пыль разметало, а проклятый фолиант, жуть какая, да что там чары, я из револьвера стрелял и приблудного духа остановил, я и сам, ты назнатец, выложить бы все это и полюбоваться изумленным лицом, да нельзя, никак нельзя, пока, нет, я еще не ты назнатец, запросто могу им и не стать, как не стал чистильщиком обуви и много кем другим, так что, нет, помолчу, обнять бы, но тоже, нельзя, только не сейчас, когда во мне еще дрожат отголоски магии, того и гляди искра проскочит. Мелькнула гаденькая мыслишка, что хорошо бы луки сегодня не вернуться, не сгинуть в бурю, конечно же, нет, но пусть бы их с хватом просто снесло на лодке куда-нибудь вниз по течению, и тогда мы с рыжулей. Выкинул эту дурь из головы, не стал травить себе душу, размеренно задышал, только теперь не пытаясь дотянуться до небесной энергии, чтобы вобрать ее в себя, а выдавливая вовне остатки захваченной магии. Белый-белый, белее свежевыпавшего снега, белее самой смерти. Быть может, что и так, Гаран Восьмой точно неспроста об этом упомянул. Лука и хват объявились только на рассвете. Разговор у нас с рыжулей не клеился, за всю ночь обменялись едва ли десятком фраз, А тут она как ужаленная соскочила с подоконника и бросилась к входной двери. «Ну где вас черти носили?» – зло прошипела девчонка, стоило только Луке перешагнуть через порог. «Грозу пережидали», – пояснил старший. «Здесь раздевайтесь, грязь в дом не тащите». Потребовала рыжуля и убежала на чердак. «Что это с ней?» – озадачился Хват. «Какая муха укусила?» Лука только рукой махнул. «Забудь». Я подошел и спросил. «Вы чего так долго? Гроза давно закончилась». «Издеваешься?» – возмутился Хват, получил от Луки подзатыльник и перешел на шепот. «Там из тоннеля так вода хлестала, что вообще не знали, получится ли в него заплыть. Пока гребли, у меня чуть руки не отвалились, до сих пор спина не гнется. Но заплыли, заплыли», – подтвердил Лука. «И даже в дерьме не извозились, его смыло начисто. Лодку там оставили. Теперь если что, по воде уйдем. Если что, или все решено уже, но спрашивать об этом я не стал». Смысла не видел, случится как случится. Мы забрались на чердак, и там Хват усмехнулся. И чего только яме такие страшилки сочиняют. Всю ее спокойно прошли, не задавайся, потребовал Лука. Местные просто от грозы попрятались. Завтра все не так будет. Не так, подтвердил я и ушел к себе. Встал поздно, мог бы и вовсе до полудня продрыхнуть, но растолкал хрип. Серый, там тебя монашек спрашивает. Меня аж подбросило. Сна не осталось ни в одном глазу. Где? В переулке у болота караулит. Говорит, пусть выходит, а то пожалеет. А ты, как условились, сказал, что серый отравился и который день уже в лёжку лежит. Я кивнул. Молодец. Если еще приставать будет, передай, что завтра на заутреннюю обязательно приду. Хрип убрался с чердака, не стал задерживаться там и я. Зевнул и спустился перекусить, но завтрак смели до последней крошки. Пришлось довольствоваться сухарями и парой кислых яблок. Рыжуля только руками развела. Ее снова не пустили на рынок, велев из дома носа не казать, и девчонка была из-за этого на всех и вся зла, а еще откровенно нервничала. Приставать к ней с разговорами я не стал. У меня и самого настроение было ни к черту. Мало того, что на вечер серьезное дело намечено, так еще из головы не шли мысли о Гаране Осьмом. Ну серьезно, не свалял ли я вчера дурака? А ну как охотник на воров разобидится и откажется устраивать в приют? Это ведь мне надо, не ему. И вовсе не факт, что я с Лукой и Рыжулей в Южноморск двину, пока что все вилами на воде писано. Как бы так свой шанс не профукать, черти драные. Разорваться теперь, что ли? И ты назнацем стать хочу, и... Глянул на Рыжулю, вздохнул, мысленно махнул рукой. Все образуется как-нибудь, не само собой, конечно, но образуется, не стоит себя лишний раз накручивать, и без того нервы ни к черту. Лука и Хват пришли уже во второй половине дня, оба мрачные, как не знаю кто. Что случилось? Встревожилась Рыжуля. Гусак с нами под землю лезть решил, пояснил Лука. Я присвистнул, а во, заподозрил что-то. Лука пожал плечами. Да кто его знает, говорит, нужную дыру покажет, чтоб не ошиблись. И как быть? Спросила Рыжуля. Как, хмуро бросил Лука. Как договорились, так все и обстряпаем. Только гусаку доверия нет. Если двое на двое будет, один расклад. Если к ним еще кто-то подтянется, совсем другой. В лучшем случае за товар не заплатит, а могут и зарезать, чтоб Бажену не нажаловались. Не рискнут, поди, в яме шуметь. Засомневался я и тут же прищелкнул пальцами. Слушай, а скажи им, что Бажен в доле. Лука самодовольно улыбнулся. Так уже, Хват заржал. Серый, ты бы только их рожи видел. Гусака чуть не разорвало. Да, вскинулся я. Он лодку не заметит, она сильно дальше, уверил меня Лука. Хват на шухере останется, если что, вниз шутиху скинет, и мы на лодке уйдем. Но можем не успеть. Ты покрутись там, посмотри, чтоб никто незаметно не подобрался. Просто сигнал подашь, а сам не при делах. Держи. Я принял дудку и вот так сразу соглашаться не стал. Вместо этого спросил, а Рыжуля, если все сорвется и придется из города когти рвать, сюда за ней вернетесь? Нет, мотнула головой девчонка, мы с мелкой у раковой заводи ждать станем. Так и подмывало сказать Луке, что на стреме могут постоять сивы или гнет, но нет, конечно же, нет, в яме от них толку не будет. Это я по той округе пошляться успел, а они точно в неприятности угодят. Еще и нас в них втянут. Я перехватил вопросительный взгляд Рыжули, отвернулся от девчонки и с тяжким вздохом уточнил. В открытую за вами идти или втихаря проследить? Лука ненадолго задумался, потом решил. А проследи, пожалуй, только не от Черного моста, а от фабричного. Мы там к яме с набережной сворачивать будем. Чертовски не хотелось ввязываться в это гнилое дельце, но отказаться не было никакой возможности, поэтому сказал: «Сделаю». О своей доле справляться не стал, не из-за денег это все, совсем не из-за них. Караулить парней я взялся на набережной чуть выше фабричного моста. Вышел сильно заранее и поужинать не успел, поэтому накупил у лоточника пирожков и встал на углу дома с таким расчетом, чтобы нырнуть в переулок сразу, как только замечу своих. Еще и бульварным листком прикрылся, который к ногам ветром поднесло. Ну чисто, школяр. Впрочем, даже если гусак или яр меня углядят, не страшно, отбрешусь. Так и простоял до самых сумерек, 10 раз заскучать успел, пока не приметил Луку, который нес на руках плаксу. Рядом с важным видом вышагивал яр, а чуть позади топали хватый гусак. Пока они шли по набережной, долговязый жулик беспрестанно озирался и высматривал слежку, а вот уже на подходе к яме обогнал всех и двинулся первым, еще и картуз на затылок сдвинул, открыв взглядом встречных уродовавшие лоб клеймо. Оно будто неким пропуском служило, к ним не цеплялись. Я, другое дело, меня хмурые молодчики пару раз останавливали, от одних отбрехался, с другими разошелся, зажав в руке стилет, вдогонку издевательски засвистели, но и плевать, главное, без драки обошлось. Еще повезло, что наши не успели затеряться в столпотворении широкой, нагнал их, пристроился сзади, быстро темнело, но идти на дело было пока еще слишком рано, поэтому гусак свернул к одной из пивных. Вокруг выставленных на улицу бочек толпились выпивохи, Лука с Плаксой и Хват уселись чуть в сторонке на заваленку, Яр аккуратно опустил под ноги какой-то мешок и прислонился к стене. Гусак наведался в забегаловку и вернулся с 4 кружками пива. Чего это он расщедрился? Парни завели разговор, нисколько не опасаясь, что их погонит прочь, а вот мне приходилось не только присматривать за ними, но и следить за местными хищниками. Хоть и знал теперь несколько нужных имен, только, если зевну и возьмут в оборот, могу и не выкрутиться. В итоге я встал на углу через 3 дома, небрежно прислонился к стене и принялся в подражание бывалым ухарям чистить ногти острием стилета. Меня сразу будто бы даже замечать перестали, только это все до поры до времени. Принесет нелегкое босиков позади рести или подвыпивших молодчиков, хлебну лиха. К парням, к слову, несколько раз подваливали разные мутные типы, но после недолгого общения с гусаком все они неизменно отходили. Не удалось даже понять, были это его знакомые или случайные люди. Солнце давно скрылось за крышами домов, небо окончательно потемнело. В кабаках и борделях затеплились огоньки свечей и керосиновых ламп, на улице разожгли где фонари, а где костры. Приглянувшийся мне угол оказался чужой территорией, но я без труда нашел общий язык с застолбившими его балаганщиками, и даже грош в перевернутый цилиндр кинул, когда троица музыкантов заиграла веселенькую мелодию, а разбитная грудастая деваха взялась постукивать по бубну, крутить бедрами и зазывать прохожих. Понемногу от ближайших кабаков подтянулись зеваки, и я затерялся среди них, так и переминался с ноги на ногу битый час, не спуская глаз с парней. Те время от времени начинали выяснять отношения, но всякий раз очень быстро успокаивались. Гусак даже принес себе и Луки по 2 кружке, но я все равно места себе не находил. Маятно было на душе, и маятно, это еще мягко сказано. Чужая округа, где ничего не стоит нарваться на неприятности, сомнительное дельце, подельники, от которых так и воротит, и рыжуя с мелкой на берегу. Пусть краковой заводи никто, кроме обитателей гнилого дома, дороги и не знает, но мало ли, уж скорее бы со всем этим закончить. Пусть бы хоть какая-нибудь ясность появилась. Сорвем куш или нет, заплатим оброк бажену или будет нечем, останемся в Черноводске или придется уносить из города ноги. Пойду я завтра просить Гарана 8-го пристроить меня в приют или встречу утро, сплавляясь вниз по реке. А если сплавляясь, то на лодке или с перерезанной глоткой. Такого ведь тоже исключить было нельзя. Черти драные, да чего они медлят-то? От пивной парни отошли, когда я уже окончательно извелся. Ничего не стоило потерять их в толчее, поначалу пришлось едва не наступать на пятки, а вот на тихих узеньких улочках вновь подстал. Пусть темные рубаха и штаны в глаза и не бросались, но они вовсе не превращали меня в невидимку. Гусак время от времени оглядывался, потеряю осторожность, приметит. Но остерегаться приходилось отнюдь не только этого. Хоть столпотворение и осталось позади, не спал и квартал, через который мы сейчас шли. Бродили от притона к притону едва стоявшие на ногах молотчики, кто-то заходил в курильни, кого-то выбрасывали за порог, предлагали бесплатную первую затяжку зазывалы, цеплялись к прохожим пьяные шлюхи, огоньки самокруток в подворотнях и глухих проходах, едкий запах табака и сладковатый аромат дурман травы, тихие голоса и отчаянная ругань. Все чувства обострились до предела, но мало-помалу улица опустела, только все так же яростно облаивали чужаков цепные псы. Дальше парни свернули в боковой проход, и почти сразу послышался скрип петель, я поспешил следом и едва не опоздал. Успел заметить лишь, как закрывается калитка. Вела та на задний двор двухэтажного дома, на окнах ставни, и тишина. Пришли, я повертел головой по сторонам и рванул к сараю, выстроенному на краю соседнего двора. Подпрыгнул и ухватился за край крыши, затем подтянулся, уперся ногами в стену и забрался наверх, где и распластался на досках. Миг выжидал и прислушивался, затем осторожно пополз вперед, после чуть приподнялся на локтях и осмотрелся. Хват и плакса расположились под каким-то навесом, а Лука и Гусак оттащили в сторону деревянный щит, до того закрывавший темный провал в земле. Яр достал из мешка две лампы и заправлял их керосином. Вспыхнул огонек спички, следом загорелись и фитили светильников. Одну лампу Лука, плакса и Гусак унесли с собой, вторую Яр установил на нижних ступенях спуска в канализацию. «На кой?» – спросил Хват. «Если ноги делать придется», – пояснил Яр. «Они налево ушли, мы направо рванем. Там рядышком еще один спуск есть. Уведем погоню за собой». «Какую еще погоню? Умолкни!» – потребовал Яр и ушел под навес. «Сядь и не отсвечивай». Наступила тишина, и я задумался, как быть дальше. Пуст с крыши сарая и просматривался тянувшийся вдоль задворок переулок, но оставался еще и сам дом. А ну как подельники Гусака затаились именно там, Лука вернется с товаром, тут его под белые рученьки и примут. Но этому я помешать в любом случае не могу, зато непременно замечу отсюда всех, кто решит подобраться к калитке по переулку. А меня, нет, меня тут не разглядеть. Подать сигнал всегда успею. Высоко лежу, далеко гляжу. Лучше уж так, чем по округе круги нарезать, все больше толку выйдет. И я остался лежать на чуть скошенной крыше сарая, сам не шевелился, только вертел головой по сторонам, высматривая приближение неведомых супостатов. Но нет, никого и ничего. Хват и Яр сидели на бревнышке и молчали. Я вслушивался в ночную тишину, только, сказать по правде, тишиной в яме по ночам и не пахло. Лай цепных псов и пронзительные вопли уличных котов, шлепанье по грязи быстрых шагов, пьяные крики и безумный хохот, металлическое лязганье и непонятный стук, обрывистые отзвуки сразу нескольких мелодий. Но все это не прямо здесь, все это на некотором отдалении. Поблизости разве что какая-то девица стонала, и то не в том доме, на задворках которого затаились босяки, а в соседнем. Мне бы успокоиться, только какой там. Начал бить нервный озноб. Как бы Гусак Луку прямо внизу ножом не пырнул, мелькнула страшноватая мыслишка, но сразу выкинул ее из головы. Не рискнет. Если б мы ей вправду божену долю посулили, после такого даже на пристани не скрыться. Найдут и там, не босяки же искать станут, серьезные люди. Время от времени начинали приближаться голоса то с одной стороны, то с другой, да еще частенько на соседних улочках мигали огоньки самокруток. Я всякий раз так и подбирался, но тревожился напрасно. На задворке никто не сворачивал, обитатели ямы неизменно проходили мимо. Из домов тоже никто не появлялся, даже девка стонать перестала, и собаки больше не брехали, как отрезало. Комары разве что одолели, но на болоте к ним давно привык. Плевать на комаров, у меня над самым ухом, близко-близко, скрежетнул металл, а следом донесся едва слышный шепоток. «Замри!» Я узнал и звук, и голос. Внутри все так и оборвалось. «Черти драные!» «Пропал!» «Как есть пропал!» Глава 25. 5-7. «Пропал!» «Пропал!» «Пропал!» Забилось в голове, и такая тоска взяла, что зубами бы скрипнул, если б не боялся этим скрежетом выстрел спровоцировать. Не просто ведь металл щелкнул. Это курок револьвера взвели. Очень медленно положил ладони на затылок и сцепи пальцы, потребовал охотник на воров, выждал немного и охлопал меня, но стилета не нашел. Тогда коротко свистнул. Яр, хват и моргнуть не успел, как с ножом у горла оказался. И тут же через забор перемахнули два здоровенных пса. Один подбежал к навесу, второй замер у сарая и запрокинул голову, уставился на меня своими чуть светящимися глазами. Еще и верхнюю губу приподнял, угрожающе зарычав. «Спрыгивай!» потребовал псарь и отступил с револьвером в поднятой руке. Кидаться на него при таком раскладе было чистой воды самоубийством. Я послушно перебрался к самому краю крыши, свесился вниз и разжал пальцы. Только приземлился и сразу шатнулся в сторону, едва успев отдернуть руку от клацнувших рядом с пальцами зубов. Аж запястье обожгло. «Фу!» — шикнул охотник на воров, и пес неохотно отступил. «Шагай!» — приказали уже мне. «Яр, обыщи их!» — распорядился псарь, ловко спрыгнул во двор и пригрозил. «Не дурите, отбросы! Дырок наделаю!» Сам он заходить под навес не стал и замер в паре шагов от него. Покачал револьвером. «Еще и псы! Никаких шансов!» Яр убрал нож и принялся охлопывать хвата, который поначалу молча кривился, а когда лишился заточки, то не утерпел и спросил. «Так ты сученый, получается?» Ответом стал удар под дых. «Я у дядьки на подхвате, а сученый ваш гусак», заявил Яр после этого. «Хвату бы язык прикусить, но не тут-то было, и ничего он не наш», заявил босяк и немедленно заработал новую затрещину. «Яр», окликнул племянника охотник на воров, «заканчивай с ним, второго проверь». Тот подступил и обшарил меня несравненно тщательней, чем хвата, выгреб все монеты, отыскал эстилет. «И откуда у босика такая игрушка?» — спросил он, повертев острием перед лицом. «Украл, нашел», — ответил я почти чистую правду. Яр не поверил и прошипел. «Я тебе сейчас глаза выколю, тварь», — пригрозил он, но его вновь одернули. «Погоди», — потребовал псарь, подошел и наставил на меня ствол револьвера, после перевел его на хвата и вновь вернул обратно. «Жить хотите?» «Ага», — подтвердил я очевидное и чуть попятился от подступившего со скаленной пастью пса. Глаза его явственным образом подсвечивались белым сиянием, и теперь я предельно четко ощущал потустороннее присутствие. А еще вновь обожгло болью запястье, даже дернулся от неожиданности и едва не вскрикнул, лишь в самый последний момент сообразил, что это начал дымиться сплетенный из разноцветных нитей браслет. У мелкого и вправду талант. Пес потянул носом воздух, оскалился пуще прежнего, но чуть сдал назад. Нити так и продолжили потихоньку тлеть, а вот жжение заметно ослабло. «Это хорошо, что жить хотите. Это правильно. Это можно устроить», — самодовольно заулыбался псарь. «Ты или ты?» Слова сопровождались движением револьвера. «Кто расскажет, для кого пыжик книжника пас, тот уйдет отсюда живым. Даю слово». Слово, данное босику охотником на воров, стоило куда меньше выеденного яйца, и я промолчал. Хват тоже не проронил ни слова. Яр с презрительной ухмылкой сплюнул себе под ноги. «Дядь, да это только Лука знает, иначе бы точно кто-нибудь проболтался». Псарь вздохнул. «Что ж, подождем Луку». Он наглянулся на спуск под землю, и хват легонько наступил мне на ногу. Я скосил на него глаза и поводил ими из стороны в сторону. «Рано». Пес тихонько заворчал и вновь приблизился. В его глазах еще явственнее прежнего загорелись белые огни. Резко усилилось ощущение присутствия потустороннего. Браслет перегорел и соскользнул с запястья, но я успел перехватить его и зажать в кулаке. Лишь две пуговицы упали на землю. Собака шустро отскочила от них и глухо зарычала. Охотник на воров насторожился, и я поспешил отвлечь его вопросом. «Так это все из-за пыжика», — выдавил из себя хрипло, будто не пил седмицу, а то и две. Псарь хохотнул. «Полсотни фунтов заморского дурмана на дороге тоже не валяются», — заявил он и оглянулся на спуск в канализацию. Пес вновь сунулся ко мне, я чуть двинул ботинком хвата и резким кистевым движением швырнул в ищейку остатки браслета. Заговоренные пуговицы угодили в оскаленную морду, зверюга испуганно шарахнулась назад и со всего маху налетела на хозяина, едва не сбив того с ног. Псарь аж руками всплеснул, чтобы только равновесие сохранить. Сыпануло искрами упавшая на землю шутиха, хват сорвался с места и ринулся к спуску под землю, а я прыгнул на Яра, перехватил руку со стилетом, вывернул ее и насадил гаденыша на острие, еще и толкнул со всего маху на стойку навеса. Ту выбило, крыша в раз перекосилась и начала со скрежетом заваливаться, следом рванула шутиха. Вспышка разорвала темноту и на миг ослепила, огромыхнула так, что хлопнувший миг спустя выстрел показался сухим щелчком. Пальнувший вдогонку хвату охотник на воров промахнулся, и пуля угодила в стену сарая. Второй раз револьвер плюнул дымом и огнем, когда паренек уже подбежал к спуску. Босика дернуло, он повалился, кувыркнулся через голову и кубарем покатился вниз по ступенькам. Вторая псина сунулась было за ним, но сразу с визгом шарахнулась обратно. Стоило только звякнуть разбитому стеклу и взметнуться языкам оранжевого пламени. Разлившийся керосин так и вспыхнул. «Беги, хват, беги!» Сам я тоже времени попусту не терял. Успел вынырнуть из-под обрушившегося навеса и метнулся к высоченному дощатому забору. Подпрыгнул, перевалился через него в соседний двор и... хлопнуло. Брызнула щепками доска. Я рухнул на землю, начал приподниматься, и следующая пуля продырявила забор в пяди от моей головы. Тогда распластался в грязи, и очередное попадание пришлось заметно выше. 5 выстрелов. 5 патронов в барабане. Опять ли? Плевать. Бежать. Я вскочил с четверенек и рванул к выходившей в переулок калитке. Отдернул засов, распахнул, вывалился наружу и со всех ног припустил прочь. Только бы повернуть за угол. Только бы повернуть. Там, затеряюсь. Начали распахиваться ставни, послышались злые голоса, кто-то пронзительно засвистел, а только я домчался до крайнего дома, и раздался шлепок. Следом зазвучал перестук быстрых шагов. Ищейка. Выскочив на соседнюю улочку, я еще поднажал, но не успел ни сигануть через ограду, ни забраться на крышу по водосточной трубе. Сзади повеяло опасностью, и какое-то неведомое чутье подсказало, что псина подобралась для финального прыжка. Уже даже распрямляется, чтобы оторваться от земли и обрушиться на спину, сомкнуть на шее страшенные челюсти. Рывок в сторону. В самый последний миг я уклонился, и собака проскочила мимо. Гадина тяжело плюхнулась в грязь, но шустро развернулась и вновь ринулась в атаку. Ухватить ее за передние лапы не вышло, тварь шибанула меня в грудь и опрокинула на спину. Я рухнул в лужу, и тотчас в пяди от носа клацнули клыки. Не сумею хватиться за ошейник и чуть отодвинуть от себя пса, лишился бы половины лица. Снизу на ошейнике шипов не было, я вцепился в металлические звенья и напрягся, силясь скинуть с себя зверюгу, но та оказалась для этого слишком тяжела. Придавила меня к земле и опять попыталась хватануть за лицо, а после разинула пасть и завыла, подзывая хозяина. Я вознамерился дотянуться до небесной энергии, чтобы прогнать ее через себя и выбросить вовне, а попутно отшвырнуть приказом ищейку, только из этого ничего не вышло. Не ощутил ни тепла, ни стылости, зато предельно четко различал биение потустороннего в звере. Оно заставляло сиять призрачным светом его глаза и заодно окрашивало белым все в моей голове. Вот и попытался опустошить пса, но и в этом не преуспел. Магия словно сплавилась воедино с плотью, ее будто заперли внутри. С утопцем все случилось само собой, тут, никак, а время уходит, а руки слабеют. Вонючая слюна капала на грудь, псина хрипела и вырывалась, пыталась вцепиться зубами в глотку. Я елозил спиной по земле, кое-как сдерживал рывки и тянул, тянул, тянул в себя столь близкую и какую-то совсем уж неподатливую магию. Ну давай же, давай. Ночь начала выцветать и делаться бесцветно-белой, стискиваемый моими пальцами ошейник стал обжигающе горячим. А пес хоть и не оставил своих попыток вгрызться мне в лицо, теперь не выл, не рычал и не гавкал, а хрипел и даже поскуливал. Ну же, одно из металлических звеньев ошейника поддалось и лопнуло, белый всполох потусторонней энергии качнулся ко мне и тут же свечой ушел вверх. Голова пса разлетелась алыми брызгами, ошметками шкуры и обломками костей. Какое-то время я боролся с рвотными позывами, протирал глаза и отплевывался, затем опомнился, спихнул с себя дохлого пса и поднялся с земли. Бежать, но какой там. Скоротечная схватка выпила едва ли не все силы, вмиг подкосились ноги, и закружилась голова. К счастью, дух растерял при бегстве какие-то крохи энергии, я вобрал их в себя и разогнал по телу, враз ощутил противоестественный прилив бодрости. Да, вот так, из соседнего переулка вывалились вооруженные палками мужики, я заковылял от них, потом ускорился и под злые окрики перешел с шага на бег, припустил прочь, быстрее, быстрее, быстрее. Весь залитый кровью с ног до головы, я нисколько не опасался переполошить местных жителей, я об этом и не думал даже, просто со всех ног несся к широкой, рассчитывая затеряться там в толпе. Мало что знал об ищейках, но понадеялся, что тонкий нюх спасует перед запахами множества людей. Успел промчаться пару кварталов и до мокрых штанов перепугать попавшегося на пути пьянчугу, а потом медвежья болезнь едва не приключилась уже со мной. Вой. Меня нагнал протяжный вой вставшего на след пса. Черти драные. Тут до ржавого якоря рукой подать. А там, люди. Там, не сожрут. Страх придал сил. Открылось второе дыхание. Да еще над крышами домов начали разлетаться резкие отзвуки, будто кто-то взялся колотить молотком по железному листу. Под крики и свист случайных прохожих я понесся так, словно следом мчались все демоны разом. Ботинки проскальзывали в грязи, Несколько раз лишь чудом удалось сохранить равновесие. Людей на улочке заметно прибавилось. Одна из компаний и вовсе вознамерилась меня остановить. «Шухер!» — взвыл я. «Облава!» Колотили по железным листам уже в нескольких местах, и молодчики не стали испытывать судьбу, шарахнулись в подворотню. Я промчался мимо ее темного зева, добежал до углового дома, повернул, проскочил переулочек и вылетел на широкую. Впереди огни и люди, позади хриплое дыхание ищейки, а у меня легкие разрываются и ноги едва шевелятся. Но, поднажал, под гогот, свист и крики проскочил ржавый якорь, а дальше в голову прилетело надкушенное моченое яблоко. Какой-то молодчик ринулся на перерез, но в самый последний момент разглядел заливавшую меня кровь и отпрянул в сторону. Другой выпивоха попытался поставить подножку, я шарахнулся от него и угодил в глубокую лужу, поскользнулся и к вящему восторгу зевак со всего маху рухнул в грязную воду. Сразу вскинулся и прохрипел: «Облава!» Увы, на сей раз мои слова никакого впечатления не произвели. «Курить меньше надо», — рассмеялся пузатый дядька. «После дурман травы еще и не то привидится. Стреляли же», — напомнил какой-то пьянчуга. «Да шутихи это были». Подвыпившие гуляки начали обступать лужу, и кто-то задал резонный вопрос. «Эй, малец, ты чей будешь?» Дело приняло совсем уж паскудный оборот, но тут кто-то рявкнул. «Ну-ка», — заглохли все. «Слышите, долбят». Люди начали поворачиваться к улочке, с которой я выбежал на широкую. Тут-то и появилась ищейка, чьи глаза сияли в ночном мраке куда как ярче пары свечей. Кто-то взвыл от испуга и метнулся в сторону, кто-то катнул навстречу жуткой псине бочонок. Дальше в собаку кинули пустой бутылкой и сунули в морду факел. Закрутилась такая кутерьма, что обо мне попросту позабыли. Зверюге тоже стало не до погони, и тут уж я не мешкал ни единого мгновения, вскочил и метнулся к ближайшему переулку. «Стой!» – запоздало крикнули вслед. Две уличных девки с визгом убрались с дороги, отиравшийся на углу зазывало шагнул навстречу, но я успел увернуться от его протянутой руки, а загородивший дорогу дядька оказался мертвецки пьян. Толчок в грудь сбил его с ног. «Бежать!» На первом же перекрестке я повернул на соседнюю улочку, людей там тоже хватало, поэтому метнулся в проход между домами, а дальше вывернул в узенький темный переулок и помчался прочь уже по нему. Легкие горели огнем, в бок укололо, еще и бежать приходилось по щиколотку в грязи, ботинки моментально обросли ею и стали просто-таки неподъемными. Но ушел, затерялся на темных улочках, прежде чем окончательно всполошилась округа, разминулся с местными босиками и ухарями, выбрался к реке. И вот когда меж домов уже проглянула ее беспросветно черная гладь, со спиной повеяло опасностью. Точнее, присутствием потустороннего. Обернулся, а в переулке два белых огонька. Драная ищейка сумела удрать и вновь встала на след. К этому времени я успел самую малость отдышаться, остаток сил вложил в последний бросок. Стремительным рывком пересек набережную, вскочил на ее ограждение и сиганул в реку. Впустую клацнули поймавшие лишь воздух челюсти, а миг спустя я врезался в воду и с головой погрузился в нее, дна не достал. Вынырнул и заработал руками, но мокрая одежда враз облепила тело и начала сковывать движение, а башмаки своей тяжестью и вовсе потянули на глубину. Пришлось избавляться от них, и даже так я далеко не сразу переборол течение, со стремнины выгреб уже только у черного моста. На своей стороне ухватился за нависавшую над водой ветку плакучей ивы, жадно хватая воздух разинутым ртом, отдышался. Затем подтянулся и, едва ли не по колено увязая в иле, выбрался на заболоченный берег. Раковая заводь. Мне, туда. И вроде идти было всего ничего, но добирался до места встречи самые меньшие 3/4 часа. Илистое дно, стены камыша, топкие места, ивовые заросли. Одно, другое, третье. На краю небольшой заводи я ненадолго замер, всматриваясь в темень ночи и прислушиваясь. Ничего не увидел, ничего не услышал и тогда негромко позвал. «Рыжуля!» Чуть помедлил и повысил голос. «Рыжуля!» Ответа не прозвучало. «Что за черт? Уснули они, что ли?» Я выдвинулся из камыша и по пояс в воде побрел через заводь к шалашу. Уловил там легкий запах дыма, потрогал кострище. Зола оказалась теплой. «Рыжуля! Мелкая!» Крикнул я уже в голос. «Это я, Серый!» В ответ тишина. Меня начала бить дрожь. «Да как так-то? Да как же так?» В то, что Рыжуле надоело ждать Луку и она вернулась в гнилой дом, не верилось совершенно. Никуда бы она не ушла, раз договорились. Выходит, Лука выкрутился и уже здесь побывал? Ну а как иначе-то? Возьми его на пушку псарили, приставь нож к горлу гусак, Тут бы никто из них точно не объявился. Получается, удрал и приплыл. Это хорошо, очень хорошо. Но тогда где все? Почему меня не дождались? Договаривались же, бросили. Стало обидно, как никогда в жизни. После накатила злость. Захотелось рвать и метать, пальцы сами собой сжались в кулаки, но сумел совладать с эмоциями, опомнился. Черти драные, не о том думаю. Хвата подстрелили. Ну и как бы они меня здесь с раненым пацаном на руках дожидались. Наверняка к лекарю его потащили. На заречной стороне практиковало сразу несколько костоправов, которые и пропоротый бок заштопать могли, и пулю из раны достать. Только плати, вот и повели Хвата к медику. Лодку с товаром в камышах запрятали, плаксу с мелкой в гнилой дом вернули и повели. Или даже понесли, не суть важно. Главное, что скоро все прояснится само собой. Скоро, да. Глава 26, 5-8. Прежде чем уйти с реки, я простернул штаны и рубаху, отжал их и развесил на кустах, голышом залез в воду и тщательно промыл слипшиеся от крови волосы. Много времени на это не ушло. А после я вновь натянул влажную одежду и поспешил к гнилому дому. Из-за вчерашней бури воды заметно прибавилось, еще и пробираться по болоту приходилось чуть ли не на ощупь, несколько раз едва не завяз. Тогда только одумался и перестал спешить. Не на пожар, чай, бегу. Уже нет. Открыли сивый и гнет. Лука возвращался, первым делом спросил я. По растерянным лицам парней угадал ответ и начал сыпать вопросами. А рыжуля? Мелкая? Плакса? Да не было никого. Выдал гнет. Серый, что случилось-то? Я отмахнулся, но сразу опомнился и ввел парней в курс дела. Гусак сукой оказался, они с Яром нас охотнику на воров заложили. Я удрал, Хват с Лукой должны были на лодке уплыть. Если что, у раковой заводи их жду. Все, побежал. И уже не слушая никаких вопросов, я скатился вниз по лестнице и отправился обратно на берег реки. Там за время моего отсутствия ничего не изменилось. Не было ни души, и как-то неожиданно закралась страшненькая мысль, что Лука вполне мог счесть меня убитым. Хват ведь не видел, как я сиганул через забор, и если так, то здесь парни уже не объявятся. Если так, мне их теперь в Южноморске искать. Если, решил не пороть горячку и подождать до утра. Зря, никто так и не пришел. По мере того, как светало и отступал ночной мрак, таяла и моя уверенность в правильности принятого решения. Поначалу-то всерьез вознамерился устроиться матросом на какую-нибудь идущую вниз по черной паровую баржу, а вот ближе к рассвету накатили сомнения. А если все было совсем не так, если парни просто залегли на дно, вот с чего я вообще взял, что они уже выдвинулись в Южноморск, не с раненым на руках на 500 верст по реке сплавляться. Да и куш Лука сорвал немалый, с таким и здесь неплохо устроиться можно, особенно если псарь не удрал от обозленных обитателей ямы. И как быть, оставаться в гнилом доме нельзя, с бухты-барахты плыть в Южноморск, страшно, да и глупо, пожалуй. Портовый город был в разы больше Черноводска, а даже у нас человек все равно, что иголка в стоге сена. Попробуй сыщи, так не стоит ли напомнить Гарану Восьмому о его обещании пристроить меня в приют для неофитов, а как стану адептом, так и отправлюсь рыжулю искать. Может, и не придется даже. Ни к какому решению я в итоге так и не пришел. Сидел, терзался сомнениями, морщился из-за окольцевавшего запястья ожога и дрожал то ли из-за утренней прохладцы, то ли от расшалившихся нервов. Потом собрался с решимостью и вновь отправился в гнилой дом. Ни Луку, ни рыжулю там не застал. Вместо них наткнулся на развалившегося за столом кудрявого. И ведь ни одна сволочь в окно не помаячила, с тоской подумалось мне, но это зря. Мелких загнали в дальний угол, да и сивой с гнетом лишний раз пошевелиться боялись. Ну, наконец-то, обрадовался кудрявый, поднимаясь со стула. Я уж думал, к раковой заводи придется идти, и он бы дошел, да. Кудрявый знал болото ничуть не хуже любого из нас. Тут бы мне наутек рвануть, но я изобразил удивление. «А ты чего здесь?» – спросил, не сдвинувшись с места, оглянулся на отлипшего от стены баламута и поправился. «Вы?» Так и так не успел бы за порог юркнуть, баламут, шустрый и сильный, ударом быка, может, и не зашибет, а кого-то вроде меня, запросто. «Бажен поговорить хочет», — пояснил кудрявый, двинувшись к двери. «Идем». Что за мной послал Бажен, сразу понятно было, вот я и решил хоть сколько-нибудь прояснить ситуацию. «Из-за трех листков, что ли?» — спросил и сразу напомнил. «Так условились же, что сегодня сам приду, ничего не знаю». Мотнул головой кудрявый. «Двигай уже», — буркнул баламут. «Не стой столбом». «Ну я и не стал. что Кудрявый, что Баламут глядели на меня безо всякой злости и рук не распускали, а проштрафься всерьез, непременно бы по шее накостыляли, как у нас заведено, пинками бы к золотой рыбке погнали. А тут, ничего такого, хоть с утра пораньше шастать по болоту им точно радости мало. Не иначе Лука не рискнул самостоятельно сбывать дурман и сдал добычу Бажену, а тот в силу известной въедливости решил самолично во всем разобраться. Плохо, конечно, что одинаково врать не сговорились, да, может, врать еще и не придется. Сразу за сараями повстречался Сыч. Баламут показал ему кулак, босяк кивнул. Смысл этой пантомимы остался для меня загадкой, но я не стал забивать себе голову всякой ерундой и взялся мысленно готовиться к разговору с Баженом. Шел и прикидывал, как стану оправдываться, что не рассказал о грядущей вылазке в яму. Пусть это Лука должен был сделать, но и с меня запросто спросить могут, а не хотелось бы. Кабак был еще закрыт, мы зашли через черный ход и поднялись на второй этаж. Там встретил Волча, и вот уже он глянул так, что до самых кишок проняло, но бить не стали и тогда. Громила приоткрыл дверь и коротко доложил: «Серого привели, давай его сюда», — отозвались изнутри, и Волча без церемоний запихнул меня в кабинет. Как раз в этот самый момент Бажен спросил: «Значит, я должен выдать 50 фунтов первосортного заморского дурмана и 3 босиков?» Стоявший посреди комнаты псарь глумливых интонаций будто не заметил и спокойно подтвердил: «Да». Замершая у его ног ищейка вмиг развернулась и оскалила пасть. Шкуру псины расчертила несколько воспаленных рубцов, а одну из передних лап она держала на весу, но выглядела все так же внушительно, поэтому в руке сидевшего на подоконнике пламена незамедлительно заискрился серебристо-голубоватый сгусток чар. «Фу!» — шикнул охотник на воров, оглянулся и осклабился. «Да, это один из той троицы». Бажен вздохнул и небрежно бросил: «Убирайся, легавый». Псарь его будто не услышал. «Сроку у тебя до полудня», — заявил он и пригрозил: «После я пойду к барону. Убирайся». Все с той же брезгливой линцой повторил Бажен и махнул рукой: «Давай, проваливай, и шавку свою забери. До полудня», — повторил псарь и двинулся на выход. Я спешно отступил в сторону и даже вжался в стену, желая оказаться как можно дальше от поскакавшего за хозяином на 3 лапах пса, да и от самого хозяина тоже. «Эк его припекло-то», — усмехнулся Бажен в спину охотнику на воров, но стоило только закрыться двери, мигом бросил улыбиться и скомандовал: «Волча, бери парней и дуй в яму, разузнай в подробностях, что именно у них ночью стряслось». Громила кивнул и покинул комнату. Тогда последовала новая команда: «Пламен, я уже отлип от стены, поэтому, когда неведомая сила вдруг швырнула обратно, прибольно шибанулся затылком о доски, аж искры из глаз посыпались». Охнул, зашипел сквозь стиснутые зубы, постарался перебороть непонятное давление и не смог. Пламен встал напротив и добродушно улыбнулся. Его глаза выцвели и стали блекло-голубыми. На грудь мне словно незримая ладонь легла, разом выдавила из легких почти весь воздух и вдохнуть уже не дала. «Да-да, помолчи-ка пока», — заявил Бажен, выбираясь из-за стола. «И прошу, избавь меня от вранья. Я уже знаю, что ты, Лука, Хват, Рыжуля и еще какие-то мелкая и плакса сегодня в гнилом доме не ночевали». «Не ночевали ведь?» Я попытался издать хоть какой-то звук, но тщетно. Нематериальное давление и не думало ослабевать, более того, прижавшая меня к стене сила начала будто бы в такт чужому дыханию подрагивать, припечатывая к доскам все плотнее и плотнее. «Молчание – знак согласия», — пошутил Бажен, встал рядом с адептом и многозначительно хрустнул костяшками пальцев. «Итак, в гнилом доме вы не ночевали и наведались в яму. Не пучь так глаза, легавый обо всем рассказал. Воздуха катастрофически не хватало, и я стал понемногу проваливаться в забытье, но замелькали перед глазами не серые точки, а бледно-голубые крапинки. Еще и в носу засвербело, как бывает, когда ветер начинает гнать по улице пыль. Магия. Так проявилась чужая магия. В общем-то, я знаю почти все», — продолжил вещать Бажен. «Не могу только взять в толк, каким дерьмом у вас головы набиты, если вы на такую глупость несусветную подписались». Он шумно выдохнул и скомандовал: «Пламен, давление самую малость ослабло, и я задышал часто-часто, мелко-мелко. Кое-как совладал с дурнотой, отвечай», — рявкнул главарь, невозмутимость которого оказалась насквозь показной. «Из-за денег», — едва слышно выдавил я из себя, но меня поняли и так. «Деньги», — прошипел Бажен. «Пламен, ты слышал? Эти придурки украли 50 фунтов первосортного заморского дурмана ради денег. Он подступил и врезал мне под дых, после заходил туда-сюда по кабинету. Придурки. Царь небесный, какие же безмозглые придурки. Приказа усилить нажим он пламену не отдал. И я продолжил мелко-мелко дышать, а заодно потянул в себя небесную силу. Вдох. Ничего. Вдох. Ничего. Да вдох же. Вдох. И вновь втягиваю в себя один лишь только воздух. Никакой энергии. Та окружала меня. Но это была чужая энергия, уже преломленная и перекрученная в чары. Я ощущал освежающее присутствие магии, у меня даже волосы от нематериальных колыханий шевелились, но вобрать в себя, нет, не получалось. Я был на это попросту не способен. Вдох, ничего, вдох, ничего, вдох. И от напряжения темнеет в глазах, а на шее набухают жилы, но, ничего, ничего, ничего, черти драные, ничего. Вот тогда-то и навалилась беспросветная жуть. Просто наперед знал, что будет дальше, и от неизбывной тоски захотелось завыть в голос. Влип. Теперь не выкрутится. Но не позволил себе раскиснуть и решил действовать от противного. Сильнее стать не могу, но не получится ли тогда ослабить чужое воздействие и удрать? До открытого окна, десяток шагов, а ну как выгорит сигануть в него? Кабак за дворками выходит на пустырь, сараи и огороды, никто там меня не догонит. Если только ноги не переломаю, деньги, вздохнул Бажен, да кто бы купил у вас столько дури, вот кто, а, я только-только сосредоточился на чарах, придавивших меня к стене, но медлить с ответом было себе дороже, пришлось отвлечься, гусак покупателя нашел, гусак, что за птица, за меня ответил Пламен, был такой в гнилом доме, подсказал он главарю, загремел на каторгу, после на пристань перебрался, когда адепт заговорил, его чары потеряли упорядоченность и сделались рыхлыми. Я вновь попытался вобрать их в себя, вновь не смог и тогда на выдохе оттолкнул, как выбрасывал вовне небесную силу. Незримая пелена колыхнулась, и хоть высвободиться не удалось, зато получилось сделать полноценный вдох. Отторжение. Ну конечно же, монах-наставник вещал неофитам, будто те могут творить приказы за счет собственных жизненных сил, а раз послушники на такое способны, то и мне по плечу. Увы, вновь отвлек Бажен. «И что вы собирались делать с деньгами?» Спросил он. «Солить, в рост давать, на пирожные спустить, откупились бы». «А как?» Восхитился Бажен. «И от кого?» «Да от тебя же, баран!» Едва не выкрикнул я, но переборол истерику и сказал. «Так ведь большой Ждан глаз на рыжулю положил». Прервался хватануть ртом воздуха, и Бажен потребовал. «Продолжай». Запираться я не стал. Взялся заговаривать Бажену зубы, а попутно пытался... Пытался и пытался превозмочь обездвиживающие чары, но лишь наловчился нормально дышать. Пошевелиться так и не вышло. А Лука, парень не промах, рассмеялся Пламен. Гораст людям головы морочить. Я целиком и полностью сосредоточился на противодействии силе, прижавшей меня к стене, вот и уловил, как в такт словам-то и назнаться легонько задрожали обездвиживающие чары. Сразу вспомнилась обмолвка Гарана о том, что адепты не способны удерживать в себе энергию, а значит, вынуждены постоянно тянуть ее для поддержания аркана. Сам я делал это на вдохе, а ну как и Пламен тоже, не из-за этого ли его воздействие будто бы колышется. Бажен покачал головой и какое-то время разглядывал меня, потом с нескрываемой насмешкой произнес, «Ну ты ведь не совсем дурак, ну сам посуди, да кто б стал из-за вашей рыжей лохудры такой огород городить, да все началось с того, что Лука в свой фарт босяцкий поверил, решил банк сорвать и крупно проигрался. Столько катали Ждана задолжал, что вашего крысичьего общака даже близко не хватило. Рассчитался, конечно, но и мне оброк вовремя не заплатил, и у жилыча кучу денег занял. Как он со старым упырем договорился, не знаю, а я срок до конца лета дал и предупредил. Не уложится вовремя, его девка пойдет в хромую кобылу долг отрабатывать. Так и условились». Меня затрясло от ненависти, и я едва не упустил обездвиживающие чары, но вовремя опомнился и выкинул из головы глупые обиды. Плевать, на все плевать, только бы выкрутиться. Остальное, потом, все, потом. Я вновь сосредоточился на мысленном приказе отторжения и принялся бить им в чужую волшбу. Только теперь не абы как, а в такт дыханию Пламена, снова и снова заставляя его дополнительно напрягаться непосредственно перед вдохом, и попутно тянул в себя небесную энергию. Тянул-толкал, тянул-толкал, тянул-толкал, аж дурно стало. Бажен похлопал меня по щеке и отошел. Забудь, теперь это не важно, теперь совсем другие ставки на кону. Если не получу свое, весь гнилой дом вплоть до последнего сопляка отправлю к пьяной русалке матросню обслуживать. Тебя, нет, Тебя с Лукой я собственными руками удавлю. И вертихвостку вашу рыжую тоже, но ее не так сразу. Пламен, придуши-ка его чуток. Сразу сдавила грудь, зашумела в ушах, загорелись огнем легкие. Я хрипел и сипел, но не оставлял попыток перебороть обездвиживающие чары. Пламен раскраснелся, глаза его окончательно выцвели, дыхание сделалось неровным, а колдовские узы стали рыхлыми и податливыми, но все же продолжали удерживать меня на месте. Одним решительным рывком высвободиться из них не было никакой возможности. И не одним, тоже. С каждым мгновением я все глубже проваливался в белую пучину забытья, но раз за разом перебарывал дурноту и делал очередной судорожный вдох. Небеса, я ведь не на чужой кусок пирога рот разинул. Просто дайте взять то, что мое по праву, силу. Дайте мне уже эту драную силу. Так вот, крыса. Бажен хрустнул костяшками. Вы обчистили очень серьезных людей. И что самое паскудное, не просто засветились сами, но и подставили под удар меня. Если б Лука притащил дурь сюда, то и черт бы с ними со всеми, но он залег на дно. И мне придется объясняться с бароном, а тот захочет получить свою долю. И как я должен поступить? Мы оба знали, как. Поэтому я не стал тратить дыхание или питать оправдания. Вместо этого пытался втянуть в себя небесную энергию и бился своей волей в чужие чары. Голова шла кругом, удержаться в сознании помогало одно только яростное желание жить, а скорее даже просто отчаянное нежелание умирать. Оно выжгло все остальные эмоции и устремления, даже страх и ненависть. От привязанности и любви и вовсе остался лишь прах воспоминаний. Мир внутри головы сделался бесцветно белым. А затем меня всего от ноги и до сердца продрало режущей болью, и в эту молочную пелену упала капля крови, только почему-то темно-пурпурная. Это неправильность сделала неправильным все кругом, глаза заломило, а меня самого скрутили судороги, когда б не обездвиживающие чары, точно бы забился в подучий. «Где Лука и Дурман?» – спросил Бажен. «Не знаю», – беззвучно выдохнул я и зажмурился. Но тянуть в себя небесную энергию не перестал и шибать своей волей по нематериальным узам тоже не бросил. «Неправильный ответ», — объявил главарь. Упала вторая капля, всюду начали расползаться фиолетово-черные тени, а к горлу подкатил комок тошноты. Что-то начало рваться изнутри, рваться и рвать меня. Миг я собирался с силами, затем прохрипел. Знал бы, где Лука, не вернулся. Да он бы и не пустил. «На кой?» — Бажен покачал указательным пальцем. «Слушай, Пламен, а ведь в этом что-то есть», звучит чертовски разумно. Пламен промолчал, его раскрасневшееся лицо покрылось мелкими бисеринками пота, но адепт упорно не желал выказывать слабости, меня не отпускал, давил, давил и давил. «И ведь я крысенышу верю», заявил вдруг Бажен и отошел к столу. «Беда только в том, что я не священник, да веры мне дела нет, мне надо знать наверняка». И он развернулся к нам с увесистой дубинкой в руке, той самой дубинкой, дубовой, стянутой медными кольцами и залитой свинцом, которую я забрал у кабана. «Взял чужое, жди беды», — мелькнула в голове дурацкая мыслишка, будто в золотой рыбке без того не нашлось бы, чем переломать мне кости. «А ведь мог выйти неплохой шулер», — с притворным сожалением произнес Бажен. Пламен хохотнул, его чары дрогнули, я напрягся пуще прежнего, и тогда уже далеко не безупречная белизна в моей голове вновь дрогнула, приняв в себя третью каплю напитанного тьмой пурпура. Внутренности опалило лютым жаром, и жгучая боль словно бы прочистила сознание. Черти драные, да это же сочится в меня энергия неба. Лихорадочным усилием я собрал воедино всю черноту и весь пурпур, до которых только сумел дотянуться, сплавил их воедино со своей волей и толкнулся вперед, силясь сбить придавившие меня к стене чары пламена. Мигнул фиолетово-черный всполох, повеяло чем-то гнилостным, давление резко ослабло, и пусть я едва жилы себе не порвал, но все же сдвинулся с места, продравшись через встречный порыв ураганного ветра. Пламен такого не ожидал и отскочить не успел, мне удалось дотянуться до него и мертвой хваткой вцепиться в руку. В следующий миг зрачки адепта вспыхнули голубым огнем, но я уже уловил движение вливавшейся в тайнознатца силы и опустошил его, как некогда опустошил утопца. Столь же быстро, жестко и резко, одним рывком, дай. Глаза пламена вмиг погасли и закатились, а колени подогнулись, в меня же словно призрачный смерч винтился. Вот только на сей раз я к подобному вторжению оказался готов. Не попытался обуздать и удержать чужую энергию, а вместо этого тут же вытолкнул ее из себя через вскинутую руку. Прочь. Пальцы взорвались невыносимой болью, в остальном все вышло как надо. Приказ перехватил Бажена на полушаге, подбросил и вышвырнул в окно. Главарь скрылся из виду, миг спустя до меня донесся отзвук глухого удара, и тут же с деревянным стуком ударилась о половицы голова не удержавшегося на ногах Пламена. Я согнулся в три погибели и прижал к животу опухшую кисть, взвыл во всю глотку, не сумев задавить вопль, порожденный жуткой болью и невероятной радостью. Да, смог, выкрутился. Надолго этого запала не хватило, боль отступила, злая радость выцвела и потускнела. Меня словно выжгли изнутри, все стало совершенно неважным, вообще все, жив и ладно. Я бездумно добрел до окна и полюбовался на свернувшего себе при падении шею Бажена, затем шагнул к двери, и тут же подкосилась правая нога, пришлось навалиться на стену. Перевел дух, тогда-то прорезалось нечто похожее на страх. Ах да, это же благоразумие, надо убираться отсюда, бежать, снова, черти драные, да меня не сглазили, это все даже порчи не объяснить. Как пить дать, прокляли, и не тогда, в утробе матери, а этим летом, плевать, бежать. 5-9, в себя я пришел уже только у черного моста, из золотой рыбки выбрался, вроде бы никому не попавшись на глаза, вот и рванул кратчайшей дорогой с заречной стороны. Совсем позабыл, что есть кого опасаться и помимо подручных Бажена. Еще повезло, что наткнулся не на псаря, а на слишком уж исполнительного монашка. «Ты идешь со мной», — объявил брат Тихий. И я спорить не стал. Пальцы правой руки сильно опухли и не сгибались, так что в нос адепту зарядил основанием раскрытой ладони. Для верности поставил ему подножку и завалил на мостовую, а сам бросился к ближайшей подворотне и непременно бы успел юркнуть в нее, но как нарочно подвернулась нога. На затылке разом встали дыбом волосы, я ощутил направленный в спину взгляд и подниматься с четверенек не стал, кувырком ушел в сторону. Вовремя. Брошенный монашком приказ в щепки разнес ставень, а меня не зацепил. Я шмыгнул в подворотню и помчался прочь. Свернул раз и другой, затерялся в лабиринте узеньких переулочков. До чернильной округи едва добрался. Гоняли дворники, приходилось удирать от квартальных надзирателей, да и тамошние шкалеры приблудному босику тоже рады не были, несколько раз едва не дошло до драки. Ну да, без ботинок и в грязной мокрой одежде делать мне в среднем городе было решительно нечего. Вот только ничего иного, кроме как идти на поклон к Гарану Восьмому, сейчас попросту не оставалось. На заречной стороне теперь не жить, да и в Черноводске тоже. Либо жулики выследят, либо псарь, а нет, в следующий небесный прилив сам сгину. Не хочу, жить хочу, адептом стать хочу. Много чего еще хочу, умирать, нет, не хочу. И пусть Гарану Восьмому доверия немного, но без его содействия в приют для неофитов мне никак не попасть. Не знаю, сдержит он слово или пошлет куда подальше, но не проверить этого не могу. Так вот и вышло, что незадолго до полудня я постучал медным молоточком по пластине на двери с надписью «Гаран Восьмой, аспирант». Какое-то время ничего не происходило, затем охотник на воров выглянул на крыльцо, смерил меня пристальным взглядом и усмехнулся. А я уж думал, самому разыскивать придется. Он повел рукой, а когда между нами заискрился воздух, с обреченным вздохом спросил: «Теперь-то что еще?» С адептом схлестнулся, сознался я, но хвоста за мной нет. Гаран Восьмой и не подумал посторониться. «А чего пришел?» — спросил он вместо этого. Я мяться не стал, выложил все как на духу. «Так это, насчет приюта, мокрого взяли же, уговор был». Охотник на воров озадаченно хмыкнул. Под глазами у него залегли тени, лицо осунулось, вид был не слишком здоровый, но в голосе не чувствовалось ни малейшего намека на слабость. Сказал, как проморозил: «Мокрого-то взяли, а о пыжике что скажешь?» Ничего не оставалось, кроме как покачать головой. «С этим я не помощник». В яме засветился, еле от своих ноги унес. «Вы б помогли, а? Иначе-то совсем лихо придется». Гаран пристально глянул и с ответом торопиться не стал. Я со всей отчетливостью осознал, что сейчас решается моя судьба, и в голове собеседника покачиваются две чаши весов, на одной было данное босику слово, на другой связанные с выполнением обещания хлопоты. Я прекрасно знал, какая из них окажется тяжелее, тем удивительней было после совсем недолгой паузы услышать: «Хорошо, будет тебе приют». Гаран Восьмой посторонился и разрешил: «Заходи». Накатило неимоверное облегчение, и я враз позабыл о том, что босикам не стоит ждать от охотников на воров ровным счетом ничего хорошего. Как ни крути, мир не без добрых людей. А если у Гарана имеется ко мне свой шкурный интерес, тоже не беда. Стану адептом и отработаю. А как иначе-то? Долг платежом красен. Со всеми рассчитаюсь. Рано или поздно, но со всеми.